Все здесь охвачено стремлением к той запредельной небесной тверди, где умолкает житейское. И в этом стремлении уносится ко кресту вместе со святыми все, что есть лучшего, духовного в бытовой Руси, от царя до нищего. Вот, например, перед нами яркий образ нищеты земной в лице нагого юродивого Василия Блаженного. На замечательной иконе московского письма XVI века в московской коллекции Остроухова мы видим его молящимся на беспросветно сером фоне московского ноябрьского неба. Его изможденная постом и всяческим самобичеванием фигура, настоящие живые мощи, находится в полной гармонии с этим фоном. В молитве перед ним как бы разверзается окно в другой мир. И что же? Он видит там блистающие золотыми солнечными лучами крылья трех ангелов. Они сидят за накрытым столом, уставленным яствами. То Божья трапеза Святой Троицы, в этом самом образе явившийся Аврааму. И всякий раз, когда перед иконописцем приподнимается завеса, скрывающая от нас горний мир, он видит там тоже солнечное блистание горящего, искрящегося неба. Мы можем наблюдать совершенно то же явление, когда в иконописном изображении соприкасается с небом другой, противоположный конец общественной лестницы. Молится нищий, молится и царь. Окно в другой мир открывается обоим, но не одинаково в обоих случаях это явление. В последнем случае задача иконописца неизмеримо труднее и сложнее, ибо здесь краса небес выступает уже не на сером будничном фоне, она вступает в спор с земным великолепием и блеском царского одеяния. В Московском Румянцевском музее в отделе древностей есть икона Ярославского письма XVII века, где мы находим замечательное решение этой задачи. То князь Михаил Ярославский в предстоянии облачному Спасу. Роскошный узор царственной парчи выписан с поразительной яркостью и вместе с тем с какой-то умышленной тщательностью, которая подчеркивает мелочность мишурного земного великолепия. Это вполне правильное, реальное изображение царского облачения. И что же? Это массивное царское золото в иконе побеждено и посрамлено простыми и благородными воздушными линиями облачного Спаса с немногими золотыми блестками. Всякая просящая и ищущая душа находит в небесах именно то, чего ей недостает и в чем она спасается. Нищий юродивый, страдалец и постник видит там нездешнюю роскошь божественной трапезы. А царь, возносясь молитвой к небесам, освобождается там от тяжести земного богатства и в предстоянии облачному Спасу обретает легкость духа, парящего над облаками. Так отражается в нашей древней иконописи жизненное соприкосновение с небесами мирской России.